Глава 16. Смерть Джонни. Кэп пришлось оставить на улице и через кладбищенский дворик идти пешком. Окно в комнате Джонни Шафта ярко светилось. Свет озарял высокие надгробия и ровные ряды могил, поросших густой травой. Как тихо и спокойно было жить и умирать здесь, в самом сердце шумного города. Мистер Мейсон старался ступать тихо, как будто его шаги могли потревожить покой умирающего мальчика. Сэнди ласково успокаивал Джип, оживленно что-то щебетавшую, восседая у него на руках. В кухоньке было темно, и кресло мистера Шафта, стоявшее в самом теплом углу у камина, пустовало. Они прошли вглубь кухни и тихонько поднялись по старой винтовой лестнице. Дверь в спальню была отворена, и они уже из коридора увидели Джонни. Он мирно лежал в объятиях матери, и голова его покоилась на ее плече. По лицу миссис Шафта медленно текли слезы. На губах Джонни замерла тень улыбки, глаза были закрыты. Мистер Шафта стоял около кровати, неотрывно глядя на сына, словно хотел насмотреться на своего мальчика, пока он еще жив. «Джонни», — произнес негромко мистер Мейсон, подходя к постели. «Джонни, Сэнди нашел вас», — проговорил тот, поднимая тяжелые веки. «Я боялся, что будет поздно. А где же Сэнди?» «Я здесь, Джонни!» — крикнул Сэнди с порога. «Я и малышка Джип! Моя Джип наконец нашлась, Джонни!» «Джип нашлась!» — повторил тот, приподнимаясь в постели. «Подведи ее ко мне, пожалуйста!» «Ты будешь умницей, правда?» — проговорил Сэнди на ушко сестренке, откидывая с ее смуглого личика алый капор. «Джонни очень хороший. Ты подойдешь к нему, поцелуешь его и попрощаешься с ним». «Джип будет умницей», — пообещала девочка. Она нисколько не робела и с любопытством озиралась по сторонам. «Поцелует всех и всем скажет «до свидания». Джип завтра поплывет на кораблике далеко-далеко, за море». «Нет-нет», — воскликнул Сэнди, — «Джип никуда не поедет. Это Джонни от нас уходит, а Джип его обнимет и поцелует. Вот так, моя хорошая». И он пристроил малышку поближе к Джонни. Обхватив ручонками его шею, она поцеловала умирающего мальчика в щеку так легонько, словно понимала, как тяжело тот болен. А он сжал холоднеющей рукой ее крохотную мягкую теплую ручку. Сэнди смотрел на них и сам не знал, радость или печаль теснит ему душу. «Я так рад», — прошептал Джонни. «Это все правда, все до последнего слова». «Что, мой мальчик?» — спросил мистер Мейсон. «Что он оставляет тех, кому ничего не грозит, и идет искать тех, кто заблудился». Джонни было тяжело говорить, и он часто останавливался, чтобы набраться сил для следующего слова. «А когда он их находит, то очень радуется. Радуется больше, чем я теперь. И зовет к себе всех ангелов и говорит: радуйтесь вместе со мной. Весь мир заблудился, совсем как малышка Джип. Но придет день, и он найдет всех нас и будет радоваться гораздо больше, чем мы. Это все правда». «Да, это святая правда», — отозвался мистер Мейсон. Сэнди опустился на колени у постели и обнял друга и сестренку. Джонни смотрел на него с невыразимой нежностью. «Он сохранил для тебя малышку Джип. Не забывай об этом и не переставай любить его, хоть он для нас и невидим. И будь моей матушке вместо сына. я оставляю ее на тебя. «Ох, Джонни, Джонни!» — жалобно воскликнул мистер Шафта. «Я был тебе плохим отцом, а моей бедной Мэри плохим мужем. Но скажи и мне хоть словечко, так, словно я был добрым семьянином. Может, Христос избавит меня от моей лености и себелюбия? Ох, если бы ты остался жить, ты бы увидел, каким отцом я стал бы для тебя». «Ты был плохим отцом?» — улыбнулся Джонни. «Нет, я никогда не думал так, никогда. Но матушку я, наверное, любил больше. Она была так добра ко мне. А теперь она будет заботиться о Сэнди и малышке Джип». После этих слов в комнате воцарилось настолько глубокое молчание, что всем показалось, будто неясные звуки, доносившиеся с далекой улицы, приблизились и сделались отчетливее. Джип подняла было головку, прислушиваясь, но когда Сэнди убрал руку, снова прилегла на подушку рядом с Джонни. Лицо его сделалось белым, как мел. Ослабевшие пальцы выпустили ручку Джипси. Сэнди глядел то на розовые щечки и блестящие глазки сестры, то на бескровное лицо друга. Глаза его заволакивались пеленой, и слабая улыбка таяла на губах. «Джонни!» — взмолился мальчик. «Побудь с нами еще немножко! Останься хоть на день со мной из Джип! Ты не можешь умереть сегодня, Джонни, как раз когда я нашел свою сестренку!» «Я очень рад, что она нашлась», — прошептал тот едва слышно. «Но я не могу остаться. Потерялась и нашлась. Была мертва и снова жива. Радуйтесь со мной. Он говорит так». «Кто говорит так?» — переспросил Сэнди. Но ответа не последовало. Все взоры устремились на лицо Джонни, даже черные глаза малышки Джип были прикованы к этому лицу, потому что в этот миг оно озарилось каким-то удивительным светом. Губы умирающего слабо шевельнулись, но теперь даже Сэнди не смог расслышать его слов. Радостное умиротворение разлилось по лицу Джонни, и голова его поникла. Крик страдания вырвался у миссис Шафта. Мать поняла, что сын ее умер.